42. Неожиданные новости. Ролана. Спустя 3 дня после визита леди Сильвии и Лемара я стояла в конюшне, в которой теперь жили 2 очаровательных красавца по имени Кара и Лур. Мощные, чистокровные, притягивающие взгляд словно магнитом. Я влюбилась в них с первой же секунды. «Осторожнее, пожалуйста», — попросила конюха, который пополнил ряды слуг, ухаживая за животными. «Не волнуйтесь, госпожа», — склонился молодой мужчина, расчесывая гриву Кару. Конь с невозмутимым видом жевал морковку, которую я принесла. Не могла оторвать от него глаз, уже который день крутясь в конюшне, с любовью поглаживая мордочки жеребцов, смиренно позволяющих мне это. Их появление в моей жизни произошло очень неожиданно. Леди Сильвия решила сделать подарок, и после ужина, когда пришло время провожать гостей, она подала знак стражам Лемара, и те подвели ко мне животных. Я была настолько растеряна, что не передать словами. Несколько секунд стояла, потеряв дар речи. Даже попыталась отказаться, ведь понимала, насколько Кару и Лур дорогие. Пусть эти 2 красавца и были мне нужны, но я не хотела оставаться в долгу или выглядеть в глазах матери герцога алчной. Вот только леди Сильвия наотрез отказалась принимать подаренное обратно, заявляя, что обидится, если я не передумаю. За это время дети уже полностью освоились. Если Анетта с Льюисом и вспоминали о своих родителях, то, по крайней мере, их не трогало печальное прошлое. Они были жизнерадостны, в полной мере пробуя на вкус слово «детство». Слуги почти привели в порядок дом, а сад стал еще краше. Садовники очистили фонтан и небольшой прудик, отчего территория заиграла другими красками. Смотрела на свое имение, на людей и животных, живущих в нем. И понимала, что если судьба вновь заставит пройти через все круги ада, чтобы перенести меня сюда, то я без раздумий это сделаю. Чувствовала сердцем, что нашла свое место, нашла свою семью. Я готова была биться до последнего, чтобы только не потерять то, что приобрела, и то, что мне стало дорого. Пусть Инесса и переживала изначально, но все же отлично справлялась со своими новыми должностными обязанностями. Девушка быстро втянулась в работу. Ей нравилось то, что она делает. А я радовалась, что Несс довольна. Вчера приезжали мастер по дереву и кузнец. Они осмотрели растения, говоря вещи, которые я не понимала. А потом на мою радость подтвердили, что оно идеально подойдет для небольшого домика. Поспешила показать им свой рисунок, который набросала. Хотела, чтобы было понятно, каким именно я вижу строение, на что получила слова восхищения в ответ и похвалу. «Госпожа, это потрясающе!» — улыбался мастер по дереву. «Широн, ты только посмотри!» Дела шли просто замечательно, и я так боялась, что кто-то может нарушить их ход. Скоро новая мебель будет установлена в детских комнатах, к которым уже были заказаны шторы и ковры. А также я пополнила гардероб Льюиса и Аннетты, которые, к слову, начали примерно около 2 часов в день обучаться с бабушкой письму и чтению. Пока они развивались, я тоже следовала их примеру и готовилась к предстоящему балу, кружа с Инессой в закрытой комнате по паркету. Что сказать, было сложно. Мне, ребенку с улицы, грациозно плыть в танце. Первый день я все ноги Несс оттоптала. Но подруга не злилась, снова и снова объясняя, как правильно шагать и на какой счет в какую сторону поворачиваться. «Ты справишься», — говорила она каждый раз. «Я должна». Решительно кивала ей в ответ, понимая, что ни в коем случае не могу совершить ошибку. Ведь за мной будут наблюдать многие аристократы. Вот только не они волновали больше всего, а леди Сильвия или Мар. Не знала, как взгляну в глаза столь досточтимой даме, если постыдно собьюсь со счета в танце. Это будет позор, Алимар. Он не желал покидать моих мыслей. Я не видела его 3 дня и ощущала все сильнее, что скучаю по нему. Ругала себя, пыталась переубедить, что нужно очистить разум. Вот только не выходила. Втайне надеялась, что сын герцога приедет по какой-нибудь глупой причине, но время шло, а он появляться не спешил. Не хотела строить воздушных замков, не маленькая и точно не глупая. Прекрасно понимала, что бабушка Лемара не против нашей связи, если таковая будет. А может... Может, я просто накрутила себя? Увидела то, чего и в помине нет? «Ерунда какая-то лезет в голову», — буркнула я, погладив бархатистые ноздри Кару. Покинув конюшни в сопровождении Тороса, неспешно шагала по саду, против своей воли размышляя о поведении Лемара и его взглядах, направленных в мою сторону. Он попросил меня помочь ему с делом о детях, но почему-то молчит по этому поводу. Присев на резную скамью, спрятанную в тени раскидистого дерева, смотрела на фонтан, наблюдая небольшую цветастую радугу над ним. Голова была забита мыслями, а сердце — волнением и какой-то тревогой. Предупреждающее рычание Тора вырвало из раздумий. Устремив взгляд в нужную сторону, увидела скачущего верхом незнакомого мужчину в сопровождении двух моих стражей. Поднявшись со скамьи, я направилась к визитеру. «Госпожа», — поклонился мне Сойер, от взглядов которого по телу в последнее время бежали неприятные мурашки. «К вам урядник из бюро расследований». «Ну, наконец-то», — кивнула я, — «а то я уже волноваться начала». «Прошу прощения, госпожа», — поклонился мужчина, предварительно с легкостью спрыгнув с коня. «На расследование ушло время». «Понимаю», — ответила я. «Что от меня требуется?» «Ваша подпись». Урядник запустил руку во внутренний карман своей легкой куртки, извлекая из него конверт. «Просто подпись?» — удивилась я. «А как же взять у меня показания?» «А здесь описание проведенного расследования». Мужчина протянул конверт, который я приняла, распечатывая. Взгляд забегал по неровным строчкам, вызывая сначала сомнения в правильности прочитанного, отчего я вернулась к началу написанного. А потом по венам побежало негодование, перерастающее в злость. «Их отпустили?» Рыкнула я, тяжело дыша и силой стискивая в руке злосчастный листок бумаги. «Но как так?» «Всему есть свое объяснение, ваше сиятельство», — манерно склонился урядник. «Какое еще объяснение?» Я залилась все больше, не понимая, какого черта происходит. «Есть подтверждение лекаря, что эти женщины...» Вовремя смогла я справиться со своими эмоциями. «Травили мою бабушку лепестками крапивника». «Уверяю вас», — спокойно склонил голову мужчина, которого, казалось, моя ярость ни капли не трогала. «Будь это лепестки крапивника, то участь вашей тетушки и сестры была бы незавидной». «Но лекарь Льюрис сказал, что это именно он», — настаивала я на своем, утыкаясь разъяренным взглядом в написанное. «Лекарь Льюрис уже в возрасте, ошибся», — равнодушно пожал плечами урядник. «Как жалко, что я весь порошок этой гадости отдала стражам, которую увели тетку и Диону под белые рученьки. Теперь и доказательств никаких не осталось». «Как видите», — говорил урядник, пока я продолжала читать дальше. «В процессе расследования выяснилось, что ваша тетя поила старую госпожу черемшой. Она, наоборот, пыталась помочь». «Помочь?» Хотелось заорать в голос, но я промолчала, едва сдерживая бушующую под кожей ярость. «Никому не пожелаю такой помощи, если только ей же самой. Вашу тетю и сестру отпустили, никаких претензий к вам они не имеют». «Еще бы они их имели», — скрипнула я зубами. «Две изворотливые твари. Что, повезло, да? Готова дать голову на отсечение, что не без чьей-то помощи. Только попробуйте сунуться в поместье или снова навредить моей семье. Пожалеете». «Если вы ознакомились с описанием расследования», — безразлично смотрел урядник. А вот я в этот момент задыхалась от эмоций. «Прошу оставить вашу подпись, госпожа. Меня ждут с этим отчетом в распределительном центре задержания».